Роксі Нокс. В об'яттях удава. Глава первая. Это же надо было так вляпаться. Я еду в тюрьму строгого режима, чтобы выйти замуж за зэка, которого никогда в жизни не видела. Мне всегда не везло с мужчинами. В студенчестве сильно любила одного парня, но он воспользовался мной и бросил после первой проведенной вместе ночи. Потом я встретила Борьку, Бориса Пронина. Кто же знал, что он окажется закоренелым игроком? Он чуть не проиграл меня, свою собственную жену. Бабуля говорила, что у нас семейная карма. Все женщины нашего рода будут страдать от мужиков. Небось, у меня когда-нибудь родится мальчик, и все страдания закончатся. Ах да, я не сказала? Я должна родить этому зэку ребенка. Даже контракт подписала, который имеет юридическую силу. Конечно, я сделала это не по своей воле. Те ребята, которым задолжал Борька, открыли на него охоту. Муж смылся, а я осталась разгребать последствия. В одну совершенно непрекрасную ночь в нашу квартиру ворвались трое и спросили с меня строго. Пообещали отправить в бордель, если не найду столько-то миллионов. От ужаса я даже точно не запомнила, сколько миллионов должен им Борис. Даже один я бы ни за что не наскребла. Откуда? Я обычный парикмахер. Пришлось вот недавно освоить новую профессию. Ноготочки, чтобы иметь лишнюю копейку. Парни провели серьезную психологическую обработку. Им даже оружие доставать не пришлось. Я и так все послушно подмахнула. Потому что страшно не хотела в бордель. Лучше пусть один мужик через меня пройдет, чем каждый день по 10-15. С собой везу белое платье. Из одного неудачного брака прыгну сразу в другой. К счастью, через месяц он будет расторгнут. Мне не придется ждать из тюрьмы сидельца. Я буду свободна, и если захочу, смогу снова выйти замуж. Только не захочу, будьте уверены. Я устала от этого ленивого мужичья с пагубными привычками. Так бы и сидели у женщин на шее, как дети малые. Да супружеский долг каждую ночь требовали. Зачем зэку ребенок? Я не знала. Грубые ребята сказали, что это не моего куриного ума дело, но зная одно, что тому мужику еще сидеть и сидеть. И вообще, не факт, что он выйдет когда-то на свободу. Смотрю в окно и думаю о том, какой он. Сильно страшный. Наверное, мне будет противно ложиться под него. От него противно пахнет зоной. Сколько ему лет? Обо всем этом я узнаю уже сегодня. Зона встретила меня густым туманом и мелким дождиком. Ну и сырость. У меня проверили документы, обыскали, ничего противозаконного не нашли и отвели в комнату, где я должна надеть платье. Разумеется, оно не пышное, а обычное, без изысков. Его мне привезли те самые бандюки, сказали, что подарок от будущего мужа. Господи, я даже имени его не знаю, только кличку. Удав. Платье сидело роскошно. Но для чего все это? На церемонии будем только мы вдвоем, да конвой. Я уверена, что удаву показали мое фото, и он одобрил мою кандидатуру. На фотке ведь не видно, что я 156 сантиметров ростом. Хотя он сейчас находится в таком положении, что капризничать не станет. Вряд ли найдет много высоких дур, кто согласился бы приехать сюда и раздвинуть перед ним ноги. Этого у меня выбора не было. Либо в тюрьму, либо в бордель. Убила бы Борьку, вот честно. Взяла бы сковородку потяжелее, да шмякнула бы по никчемной голове. Ничего себе мысли. А чем я тогда лучше этого удава, который сидит за убийство? Может, его тоже довели до белого коленя? Так, все, оправдывать преступника начала. Это до добра не доведет. За мной пришли, отвели в просторную комнату и сказали ждать жениха. Мои ладони вспотели, а по спине градом катится пот. Хотя в помещении достаточно прохладно, просто мне очень нервно. В зал вели жениха. При одном взгляде на него я подумала, что это какая-то ошибка. Разве такой молодой и красивый человек мог кого-то убить? А как он держится? Словно он не заключенный вовсе, а хозяин тюрьмы, который тут же, кстати, присутствовал. Наши взгляды встретились, и у меня колыхнуло под ложечкой. Холодные голубые глаза, направленные на меня, на губах кривая усмешка. «Здравствуй, Те», — едва выдавила из себя. «Привет, Анюта», — сказал он и взял меня за руку. Я вспыхнула. Он обратился ко мне так, будто знал меня несколько лет. «Наверное, играет для надзирателей во влюбленного», — подумалось мне. Вся его игра рассыпалась бы в прах, если бы кто-то спросил у меня его имя, о котором я не имела понятия. Но никто не спрашивал, всем было плевать. На лицах конвоиров застыла такая скука, будто они спали с открытыми глазами, разве что не зевали, потому что в помещении присутствовало начальство. Мы встали перед мужчиной, который исполнял роль работника ЗАГСа. Удав продолжал держать меня за руку, словно боялся, что я убегу. Я искоса рассматривала его. Короткая стрижка, прямой нос, красиво очерченные губы. А он ничего, мой новый муженек. Даже синяя тюремная роба его не портит. Высокий, в прекрасной физической форме. Так, не хватало еще на зэка залипать. Я здесь нахожусь вынуждена, мне страшно. И неприятно быть заложницей обстоятельств. И еще я боюсь брачной ночи. Как я поняла, мой жених отсидел около 2 лет. 2 года без женской ласки. Да он же меня порвет на куски. Вся эта катавасия с церемонией брака нужна для того, чтобы нам дали длительное свидание. На коротком ребенка не заделать. Общение в общем зале через стекло. Удав посмотрел на меня, и мои щеки вспыхнули. Еще не хватало, чтобы он подумал, что я втюрилась в него с первого взгляда. Мы обменялись кольцами, которые тоже купил жених, и встали лицом к лицу, чтобы поцеловаться. Когда я ставила подпись, то смогла узнать имя своего новоиспеченного мужа. Удовиченко Виталий Юрьевич. Виталик. Его зовут Виталик. У меня нет ни одного знакомого с таким именем. Вот и хорошо. Никаких ассоциаций. Надеюсь, после брачной ночи я вычеркну этого человека раз и навсегда из своей жизни. Пусть себе сидит тут дальше. Удав наклонился ко мне и запечатлел на моих губах едва ощутимый поцелуй. Не такого я ожидала, словно он играл, мною дразнил. Эта энергетика сшибла с ног. Я чувствовала, что этот мужчина способен на многое. Не просто так же он здесь оказался. «Добро пожаловать в ад, женушка!» — оскалился мой муж.